никто не посягает на дом. Он останется как есть, но гражданин, не достигший совершеннолетия, не может жить и воспитываться один. У меня есть родственники. В самом деле, ведь есть же тетя Аса, старшая сестра отца, и ее муж. Не очень-то знакомая родня, виделись всего несколько раз, но к ежике она всегда хорошо относилась, по голове гладила. Пожилая, добрая такая тетенька, почти старушка. Разве она откажется пожить здесь, пока племянник не подрастет? Чтобы оформить опекунство родственников, необходимо время, а пока... Ежик бросился к экрану видеосвязи. Тетя Аса жила в лесном поясе, связаться можно за полминуты. Но индикатор не светился. Мерзавцы! Зачем вы отключили связь? Мы отключим все, даже линию доставки. Останешься без еды! Восклицала из-за голов дама-опекунша. Ежик опять зло засмеялся. Он, хотя и маленький, а понимает, какой крик поднимут газеты всего мира. «Власти полуострова уморили мальчишку в его собственном доме!» «Есть, в конце концов, комитет защиты детства!» «Есть, в конце концов, специнтернаты, куда направляют детей, злостно не подчиняющихся законам страны!» Это опять майор. «А куда направляют взрослых, которые врываются в чужие дома?» «Мы не врываемся, мы просим выйти тебя!» «Я никуда не поеду! Это мой дом!» Это его дом. И мамин. Мама стала жить здесь давным-давно, когда вышла за отца. Это старый дом Радомиров. Его строил дед Ёжики, папин отец, архитектор Дан Цезарь Радомир, когда не было на полуострове никакого мегаполиса. А мама все тут отладила, настроила своими руками. Каждый светильник, каждую полочку, каждую штору на окне. Даже сигналы кухонного автомата наиграла и записала сама. Здесь все, мама. А его, ежики, хотят вырвать отсюда, увезти куда-то, оборвать все ниточки, все корни. Он будет защищаться до смерти, потому что здесь он защищает и дом, и себя, и маму. Известие о маминой гибели принесли утром, а сейчас был уже вечер, густой, синий. Оказалось, что прошло уже много дней и вечеров, потому что в один день такое горе вместиться просто не могло. Люди, окружившие дом, казались черными. Ёжики включил в доме свет. Плафоны засветились ярко, почти празднично, мигнули и пожелтели. Словно вырубилась электролиния, и включились аварийные энергонакопители. Ударил по стеклам прожектор подъехавшей машины. Толпа качнулась вперед, будто общим напором решила преодолеть поле. Остановилась. «Уходите!» — звеняще сказал ежики. Они суетливо махали руками, переговаривались и, кажется, чему-то очень удивлялись. «Мальчик, мы последний раз тебе!» Он расставил ноги, вскинул медный наконечник шланга. Усиленное полем струя хлестнуло по темным ненавистным людям без лиц. «А, побежали!» Но тут же напор ослаб, струйка тонко полилась на паркет. Выключили воду в саду. «Ну и черт с вами, все равно не возьмете, поле непробиваемо, хоть стреляйте!» Он встал посреди холла, скрестил руки, упрямый как камень. Неудержимый излучатель злой силы и решимости. Он видел, как два сержанта на мотоциклах с разгона попытались пробить силовой барьер и проскочить в широкую калитку. Упругая защита вышвырнула их, как мячики, в разбежавшуюся толпу. Ёжики засмеялся, не разжимая губ. «Идиоты!» И почти сразу увидел небывалое. Оборачиваясь к людям, что-то говоря им, подошел большой лысый мужчина в очках. Люди послушали его, отошли. Он вынул белый платок и, вскинув его, парламентер, зашагал к калитке, потом к стеклянному входу. Он двигался с натугой, как бы расталкивая плечом плотность защитного поля, но без остановки. Ёжики обмер. Потом кинулся к двери, чтобы включить запоры, но человек уже вошел. Он печально и ласково смотрел сквозь блестящие очки. «Матвей? Матюш, мальчик, я не с ними», — он кивнул за стекла. «Я сам. К тебе. Давай поговорим». Он тихо подходил. Ёжики попятился, наткнулся на твердый диван у камина, упал на него, судорожно сел. «Я ректор особого суперлицея командорской общины, профессор Кантер. Я делаю тебе дружеское, честное предложение». Он приближался к ёжике, нагибался, большой, серый, как слон, вроде бы добродушный, тянулся пухлой пятерней. Чтобы погладить по голове или схватить, ежик извернулся, отчаянно ударил Кантера пяткой в колено. Ступня рикошетом ушла в бок. Чугунный узор боковой стенки камина горячо резанул по ноге. Ежик скатился на пол, сел, сцепив зубы, пружинисто приготовился к прыжку. Профессор стоял, опять вскинув над головой платок. «Сдаюсь, мол». Белая манжета съехала вниз, над ней блеснула квадратная пластинка. Ежик рванулся в сторону, но вязкая чернота властно легла на мальчишку. Потом Кантер не раз клялся, что не было у него парализатора. Просто мать уж потерял сознание, не выдержал организм. Не мудрено. Сколько всего разом свалилось на мальчишку. И страшная весть, и тот бой, который он вел целый день.